Повесть об осквернителе могил. Еще не высох на спине моей холодный пот, а уж пора было внимать еще одному сотрапезнику, в ком квадрат смерть, папа, 8 динариев и 2 посохов, похоже, пробудил иные воспоминания. Судя по тому, что он окидывал его и так, и эдак взглядом, выворачивая шею, будто не знал, с какой стороны подступиться. Когда левей он положил пажа динариев, с таким же вызывающе дерзким, как и у него, лицом, я понял, и ему охота рассказать свою историю, начало коей сообразно этим картам. Но что могло быть общего у этого насмешливого малого и мрачного царства скелетов, о котором нам напомнила 13-я карта старшего аркана? Конечно, этот не из тех, кто любит бродить, объятый думами, по кладбищам. Туда могло его привлечь, пожалуй, лишь стремление каким-то образом обогатиться. Например, вскрывая могилы и воруя у покойных ценности, которые те имели неосторожность взять с собой в последний путь. Великих мира сего предают земле обычно вместе с атрибутами их власти, золотой короной, жезлом, кольцами, облачением из сверкающих пластин. И если юноша был в самом деле осквернителем могил, то он наверняка искал известнейшие из захоронений, например, могилу папы. Ведь верховные жрецы уходят в мир иной при всех своих регалиях. Должно быть, вор безлунной ночью, использовав как рычаги 2 посоха, поднял тяжелую крышку гробницы и проник в его могилу. А дальше? Рассказчик положил 2 посоха и поднял руку, будто бы изображая нечто растущее. На мгновение я усомнился, не ошибся ли в догадках. Настолько этот жест казался несовместен с погружением расхитителя в могилу папы. Если только не предположить, что из гробницы едва сняли крышку, стало быстро расти дерево, и выросло прямое, высоченное, и вор вскарабкался или был поднят некой силой меж ветвей на самый верх его, в густую крону. Хоть и был он, безусловно, негодяем, но, ведя рассказ, к нашему счастью, не просто добавлял 1 таро к другой, а клал он по 2 карты столбиком, наращивая вправо 2 горизонтальных ряда, но и помогал себе скупыми жестами, немного облегчая нам задачу. Так мне удалось понять, 10-кой чаш хотел он обозначить вид на кладбище с верхушки дерева, ряды надгробных плит на пьедесталах вдоль аллей. А картой ангел или страшный суд, где ангелы вокруг небесного престола играют зорю и могилы разверзаются, хотел, возможно, просто подчеркнуть. Смотрел он на могилы сверху, как обитатели небес в великий день. Взобравшись, как мальчишка, на верхушку дерева, рассказчик наш попал в висячий город. Так истолковал я старшую карту старшего аркана «Мир». В этой колоде на ней изображен город, плавающий то ли на волнах, то ли на облаках, который поднимают 2 амура. Крыши его задевают небеса, подобно представленной на следующей карте Вавилонской башни. Кто, спустившись в бездну смерти, поднимается на древо жизни, такими, как представил я словами, был встречен наверху невольный пилигрим, тот попадает в город всех возможностей, откуда видно все, и делается выбор. Мимика рассказчика уже не помогала. Приходилось строить домыслы. Быть может, попав в город всеединства и его частей, наш грабитель вдруг услышал: «Чего ты хочешь для себя? Богатство? Динарии? Силы? Мечи? Или мудрости? Чаши? Выбирай немедля!» То был непоколебимый и блистательный архангел, рыцарь мечей. И наш герой поспешно крикнул: «Выбираю богатство, динарии!» «Получишь посохи!» — ответил, не сходя с коня, архангел. И город вместе с деревом рассеялся, как дым, а вор, ломая ветви, рухнул в заросли.